Снова сквозь сон ухнула сова, где-то хрустнула ветка. Странно, ни зверья, ни птиц, а эта пучеглазая спать не дает. Я повернулся на другой бок. Как у командующего, у меня был отдельный шатер из козьих шкур. Сквозь щель откидной двери поблескивал костер, у которого грелись дозорные. Что-то не слишком ярко он горит. Что-то не так. Я вскочил на ноги и вышел из шатра. Угли подернулись пеплом, отбрасывая остатки красноватого жара. В костер дров не подкидывали уже не меньше часа. Остались одни головешки. Лагерь мирно спал. Твою мать, а где часовые? Я обошел лагерь, вглядываясь в темноту. Что-то не так. Кинул охапку хвороста в кострище. Жар мгновенно схватил сушняк и облизал его жадным пламенем. Свет разлился по поляне. Я огляделся. Черт, подъем, крикнул я, выхватывая меч. Часовых нет. Тион и Каллин были в соседнем шатре и проснулись мгновенно. Вот что значит военная выучка. На несколько секунд позже повскакивали остальные воины. Раздери меня, медведь. Каллин вертел бородатой мордой по сторонам. Где часовые? Похоже, они бросили нас, воскликнул Тион. Но куда они сбежали? Повернули обратно? Они не сбежали, сказал я и вытащил из костра горящие полено вместо факела. Я провел им по траве, и все ахнули. Зелень была окроплена свежей кровью. Часовых убили, проговорил я. Кто-то пришел ночью, пока мы спали, и прирезал их, как беспомощных ягнят, а тела унес с собой. Струя облезлого скунса, выдохнул Каллин. Эти твари рядом, солдаты схватились за оружие, вглядываясь в темноту. Но мертвая тишина не нарушалась даже шелестом листочка. Лес, будто замер. К дьяволу все. Каллин злобно плюнул и закинул на плечо молот. Я пошел за гадами, кто со мной, только я хотел остановить кузнеца, как где-то вдалеке раздались крики. Душераздирающие вопли волной набрали силу и прекратились через несколько секунд так же внезапно, как и начались. Что это было? Растерянно проговорил Каллин, выпучив глаза. Это были люди, они так орали, будто увидели саму смерть. Глава 23. Это кричали воины из нашего отряда разведки, ответил я. Недалеко же они ушли, нужно помочь им. Каллин тряхнул бородой и махнул над головой молотом. Поздно, я опустил меч. Берсерков больше нет в живых. Слышите их смерть? Я ничего не слышу, проговорил Эллу. Это и есть смерть, ответил я. Что за твари напало на них? Недоумевал Тион. Десяток разведчиков погибли почти мгновенно, задумчиво произнес я. Значит, тварь была не одна. Либо сам сатана вылез на землю, проскрежетал кузнец. Об этом мы узнаем только утром. Я подкинул в костер еще дров. Если доживем до утра, буркнул кузнец и уселся возле огня, прижав к себе рукоять молота. Отставить упаднические настроения, скомандовал я, всем быть начеку и больше не спать. Но после случившегося спать никто и не собирался. После гибели разведчиков и часовых, в том, что они погибли, никто уже не сомневался. Нас осталось 35 человек. Все мы вооружились до зубов и просидели до утра у огня, в ожидании атаки. Но никто не напал, либо враг был малочисленный, либо за ночь ему хватило, чтобы насытиться этих жертв, а нас, возможно, оставили на потом. Утренние лучи принесли надежду. Чащоба теперь не казалась такой зловещей и просматривалась на сотню шагов вперед. По крайней мере, теперь незаметно к нам никто не сможет подкрасться. Разделять отряд на отдельные разведывательные группы я больше не решился. Оставив коней в лагере, мы выдвинулись в сторону, откуда ночью слышались крики. Через несколько сот метров наткнулись на поляну, сплошь залитую кровью. Примятая трава и сломанные ветки свидетельствовали о вчерашней бойне. Почва изрыта и истоптана. Под кустом лежал черный окровавленный шейный платок берсерка. Это все, что осталось от наших разведчиков. Сучьи выродки, пробубнил Каллин. Где тела наших воинов? Такое ощущение, что мервины сожрали их живыми до последней косточки. Тише, прошептал я, не напугая остальных. Они и так всю ночь тряслись. Что будем делать? К нам подошел Тион. Нужно возвращаться, задумчиво проговорил я. Но задание мы не выполнили. Если останемся еще на ночь, можем до утра не дожить. Согласен, буркнул кузнец. Я не Терус, но неизвестности боюсь больше, чем смерти. Возвращайтесь в Киран и готовьтесь к войне, приказал я. А ты? Выпучил на меня глаза Тион. А я останусь и пройдусь один. Разведаю, что там дальше. Одного они не заметят, я привык притворяться тенью. Как-нибудь проскользну. Так не пойдет, затряс бородой Каллин. Ты не пойдешь один. А кто мне запретит? Пожал я плечами. Как сможем мы вернуться без информации о враге? Весь мир ждет от нас сведений. Никто не знает, к чему готовиться. Я не собирался тебя останавливать, — сказал Каллин, потирая рукоять молота. Я пойду с тобой. Там, где проскользнет один, второй тоже проскочит. И третий, — добавил Тион. Я с вами. Ну, уже отряд набирается, — потер я отросшую бородку. Я все же не хотел вами рисковать, вы не обязаны идти со мной. А кто нам запретить? — улыбнулся Каллин. Возьмите меня с собой, — сзади раздался несмелый голос. Я обернулся, передо мной стоял Эллу. На его веснушчатом лице светилась решительность. «Простите, я случайно услышал ваш разговор», — он виновато улыбнулся. «Я хочу отправиться с вами». «Нет», — категорично заявил я. «Тогда проще всем отрядом идти, опять толпа набирается». «Я буду незаметным», — попросил парень. «Я это умею». «Ты еще слишком молод для таких вылазок», — Тион по-отечески похлопал парня по плечу. «Жаль будет, если умрешь так рано. Возможно, мы не доживем и до завтра». «Мы идем втроем», — заключил я. «Остальные отправятся в обратно в Танис. Мы спрятали своих лошадей в чаще возле горного ручья, где много сочной травы, и привязали их на длинные веревки. Надеюсь, мы выживем и они дождутся нас». Дальше отправились пешком. Столетние кедры становились все выше, закрывая солнце. Корни мертвых деревьев вздымались из зарослей папоротника, словно щупальца на нашем пути. Птицы совсем умолкли, и лес казался мертвым. Вот уже несколько часов мы продирались сквозь чащу в поисках мервинов, но никаких следов их присутствия не было. Будто ночью на нас напали злые духи, а не живые существа. Шли мы тихо, почти бесшумно. Лишь листва шелестела от веток, которые приходилось то и дело отодвигать от лица. Иногда мне казалось, что за нами кто-то следит. То веточка хрустнет, то листик сорвется с куста где-то сзади. Я часто останавливался, прислушивался и всматривался в чащу. Никого. Слышно только, как стучит собственное сердце и сопит Каллин. Вечерело, длинные разлапистые тени опустились на землю, пора разбивать лагерь. Огонь решили не разводить, чтобы не навлечь беду. Нашли небольшую полянку, скрытую раскидистыми деревьями и зарослями шиповника, и на ночь обосновались там. В качестве подстилка надрали травы и натаскали лапника. Дежурить решили по очереди. Чтобы восстановить силы, сегодня нужно поспать. Прошлая ночь и так почти вся оказалась бессонной, а долгий путь совсем вымотал. Первым на дежурство встал я. Чтобы не уснуть, я стоял, прислонившись спиной к дереву, и весь обратился вслух. Темнота была настолько густая, что я чувствовал себя незрячим. Робкий свет луны не пробивался сквозь сплетение черных крон и терялся где-то высоко над головой. Опять этот шорох позади нас. Может, зверушка какая? На мервинов не похоже. Не так я представлял их поведение в лесу. Огромные твари не могут быть такими осторожными. Или могут? Каллин захрапел. В ночной тишине храп его показался оглушительным. Черт, все твари леса сбегутся на такой шум. Я ткнул его в бок сапогом. Он что-то недовольно пробурчал и повернулся на другой бок. Как можно так беззаботно спать в логове врага? Надеюсь, мервины не придут сегодня за часовыми, ведь часовой это я. Луна взобралась на самый верх небосвода и смогла протиснуть сквозь ветви бледные лучи. Видимость немного улучшилась, уже веселее. Где-то в темноте раздались тяжелые шаги. Поступь была вкрадчивой и осторожной, но одновременно тяжелый, как свинец. Я замер, вглядываясь в темноту и боясь пошевелиться. Надо разбудить друзей, но любой лишний шорох меня выдаст. Я вжался в ствол дерева и задержал дыхание. Рядом шевельнулась тень. Я вздрогнул, но это оказался Тион. Он осторожно встал с лежанки и прошептал: «Я не спал, ты тоже слышал шаги?» Я кивнул и взял заранее вытащенный из ножен и воткнутый рядом со мной в землю меч. Другой рукой нащупал кинжал, висевший на поясе. Осторожно потянул его за рукоять и извлек из ножен. Шаги, казалось, стихли. Мы выдохнули, но неожиданно ветки с шумом раздвинулись и на поляну ступило двуногое существо по телосложению, похожее на халка. Мервин был в кожаных доспехах и с огромным мечом в руке. Горящие в лунном свете глаза злобно смотрели на нас. «Вставай!» — рявкнул я и пнул Каллина. Тот подскочил на удивление резво, сразу схватившись за молот. «Дьявол!» — выдохнул он, когда продрал глаза и уставился на двухметрового гиганта. Ростом он был с кузнеца, только пошире в плечах раза в полтора. Мервин что-то кликотал, клацая зубами, но нападать не торопился, будто наслаждался предвкушением битвы и нашим страхом. Мы обступили его с трех сторон и не понимали, чего он ждет. Но тут на поляну вывалился второй. Его клыки были толще, а грива на массивной голове поблескивала проседью. Ясно, чего тварь ждала. Подкрепление, поехали. Я метнул кинжал в первого, клинок пробил кожаные доспехи и впился в массивное плечо. Мервин даже не вздрогнул, лишь злобно посмотрел на кинжал как на назойливую занозу и, вытащив его из плеча, отшвырнул в сторону. Будь, что слону дробина. Твари рыкнули и ринулись на нас, взмахнув огромными мечами. Мы бросились в рассыпную. Над моей головой просвистел меч. Я еле успел пригнуться в последний момент и рубануть в ответ. Мой удар пришелся по животу твари и рассек кожаные пластины, чуть поранив плоть. Черт, какая толстая кожа доспехов, проще стальные латы разрубить. Мервин рассвирепел и остервенело бил по мне мечом. Я даже не думал защищаться и поставлять меч. От такого удара сломается любой клинок. Я уворачивался и прыгал по поляне, пытаясь кольнуть громилу. Второй Мервин бился с Каллином и Тионом. Краем глаза я увидел, как кузнецу удалось впечатать в грудь Мервину свой молот. Таким ударом быка можно свалить, но враг лишь пошатнулся и бросился вновь в атаку. Тион несколько раз попал ему мечом в живот, располосовав кожу лат, и теперь целился только туда. Теперь там было самое уязвимое место. Я достал очередной кинжал и метнул его в Мервина. В этот раз я целился в голову. Острие кинжала ударило врага в лоб. Я было обрадовался точному броску, но клинок отскочил от толстенной кости словно от брони, лишь оставить маленькую ранку на черной коже. Твою мать, у медведя то череп тоньше. Мервин разъярился еще больше. Кровь заливала его глаза и мешала нападать. Он яростно тер лоб и одновременно махал мечом. Его удары снесли несколько молодых деревьев. Мне все сложнее было уходить от его меча. Ноги путались в срубленных ветках. Мервин это понял и начал специально крошить деревца. Вот сука, сообразительный гад. Скоро мои ноги совсем увязнут, и тогда мне конец. Одна надежда на помощь Тиона и Каллина, но дела у них тоже не ахти. Оба вымотались, а ни одной смертельной раны врагу так и не нанесли. Здесь нужна другая тактика боя, не как с людьми. Но мы по-другому не умеем, ша. Просвистел надомный меч. Я пригнулся, прыгнул в сторону и споткнулся о срубленные сучья. Черт, огромная туша нависла надо мной. Все как в замедленной съемке. Вот он замахнулся мечом, как же хочется закрыть глаза. Я понимаю, что встать уже не успею и подставил под удар свой клинок, хотя знаю, что он разнесет его на части и разрубит мое тело вместе с мечом. В голове мелькнула последняя мысль. Прощай, жизнь, ты никогда не любила меня. Краем глаза я увидел, как за спиной Мервина мелькнула тень. Все произошло настолько быстро, что я ничего не успел понять. Хрясь, и из горла Мервина вылезло острие тонкого меча. Я откатился в сторону, а тварь завалилась вперед и плюхнулась в траву, где только что лежал я. Он несколько раз дернулся и замер. Я вскочил на ноги, а передо мной стоял рыжий скатанный. Вот шельмец, так это он следил за нами и прятался в чаще. Как же я рад был его видеть. Не сговариваясь, мы бросились на помощь Каллину и Тиону, окружили Мервина и кололи его со всех сторон. Тот понял, что один не справится, отшвырнул меч и схватил ствол срубленного дерева. Он махал им, пытаясь зацепить нас. Нам пришлось немного отступить. Пусть выдохнется, мы не торопимся. Каждый раз, когда Мервин поворачивался к кому-нибудь спиной, мы нападали на него и тут же отпрыгивали назад, спасаясь от взмахов бревна. Так продолжалось несколько минут, которые показались мне вечностью. Наконец Мервин устал, тяжело дыша, он махал бревном уже не так резво и не так быстро реагировал на наши выпады. Еще несколько атак и Тиону удалось всадить меч твари в живот. Клинок вошел почти на треть, отличный удар. Мервин выронил бревно и ударил кулаком, сломав меч и отшвырнув Тиона не несколько шагов. Ассасин ударился о пень и потерял сознание. Обливаясь кровью, Мервин рухнул на колени и злобно смотрел на нас, издавая глухой клёкот. Он тянул к нам свои руки бревна, словно пытался задушить нас на расстоянии. Кузнец подошел к нему сзади и мощным ударом молота вмял его голову в плечи. Хруст черепа и огромная туша замертво свалилась в траву, мы опустились на землю без сил. Тион очнулся и, потирая затылок, привалился к сосне. «Вовремя ты появился», — сказал я Эллу. «Спасибо, что спас меня, я же говорил», — светился рыжий, — «что могу быть незаметным». «Ну так-то мы тебя слышали», — проворчал Тион. «Мог бы и не прятаться, а сразу выйти. И от меня спасибо, будет с тебя толк». Остаток ночи опять никто не спал, но уже не из страха. Изрядная порция адреналина взбудоражила мозг и напрочь отбила сон. Всю ночь мы обсуждали случившееся и проводили работу над ошибками. Ясно, что огромный рост и невероятная сила делали Мервинов почти неуязвимыми, по сравнению с людьми. Каждый из нас привык сражаться с человеком, а тут надо было учиться воевать с медведем или с гориллой, которая к тому же умеет неплохо махать мечом. Но все равно, жить стало чуточку веселее. Враг теперь не казался таким могучим и непобедимым. На рассвете удалось поподробнее рассмотреть их трупы. Судя по одежде, задумчиво произнес Тион, они разумны. И мечом владеют не как дикари, но либо разговаривать не умеют, либо этот клёкот и есть их язык. Скорее всего клёкот, это их речь, сказал я. Интересно, сколько в них веса? Примерно как в трех обычных людях, ответил Тион, по-нашему, килограмм 200, подумал я про себя. Здоровый гад, как борец сумо, только сильнее раза в два. Какие планы, командир? Спросил меня Тион. Идем дальше вглубь скалистой пустоши, ответил я. Нужно узнать, где основные силы врага и прикинуть их примерное количество. А как же взять в плен одного из них? Такой монстр в плен навряд ли сдастся, будет биться до последнего. Если сможем его ранить и захватить, мы все равно не знаем их языка. А если бы и знали, скорее всего они бы нам ничего не сказали. Ты прав, кивнул Тион. С таким договориться не получится. Мне кажется, что он скорее сожрет свой язык. Я снял с шеи Мервина амулет в виде бронзовой фигурки мифического животного. Надо же, удивился я, повертев в пальцах подвеску. У этих тварей есть зачатки культуры. Я повесил амулет себе на шею, как напоминание о нашей первой битве с нелюдем. Мой первый трофей в этом мире. В фильмах каждый маньяк оставляет себе что-нибудь от жертвы. Никогда этого не понимал, а тут вдруг проникся. Мы перекусили остатками опостылевшего вяленого мяса, запили его ключевой водой и двинулись в путь. Тион неплохо ориентировался по солнцу. Попутно он рисовал карту на листе пергамента, чтобы потом было легко найти обратную дорогу. Его таланты продолжали меня удивлять. Ну да, настоящий киллер должен уметь все. И женщин кадрить и вертолет водить. Были бы здесь были вертолеты, уверен, что ассасин бы и с ними справился. Почему ты пошел за нами? Спросил я идущего рядом Элла. Тебе не было страшно? Было, ответил он. Но с вами спокойнее, чем с другими воинами. По сравнению с вами троими, остальные солдаты кажутся мне беспомощными детьми. Ты прав, вздохнул я. Может, зря я их отпустил. Возможно, их уже никого нет в живых. Козья тропа петляла меж скал. Лес отступил, и редкие деревья превратились в низкорослые кусты. Над головой, наконец, мы смогли увидеть небо и солнце. Горная цепь неожиданно оборвалась, и мы оказались на вершине горного плато. Впереди расстилалась бескрайняя выжженная солнцем долина с редкими перелесками. Мы подошли к краю скалы и тут же упали на земли, не смея поднять головы. Внизу в долине раскинулось огромное поселение из множества шатров. Между шатрами просматривались силуэты массивных черных людей. Это был походный лагерь Мервинов. Мы нашли его. «Укуси меня, гадюка», – прошептал Каллин. «Сколько же их тут?» Сотни шатров из шкур зверей хаотично рассыпались по долине. «Несколько тысяч тварей, не меньше», – проговорил я. «Плохо дело, судя вон по тем шатрам, что еще ставит, Мервины стягивают сюда все новые войска. Скоро они нападут на Танис, а оттуда до Апларии рукой подать. Все, уходим». Я чуть отполз от края скалы, встал, обернулся и похолодел. Передо мной стоял старый седой Мервин. Глава 24. Тварь смотрела на меня выцветшими мутными глазками. На его плече лежал убитый кабан, а за спиной висел лук. Очевидно, это был охотник. Он был один, из его груди вырывался еле слышный клёкот. Остальные вскочили на ноги и замерли. Биться нам с ним нельзя. Его соплеменники сразу услышат и кинутся за нами. Мы его, конечно же, убьем, но не сразу. Он успеет рыкнуть или поднять другой шум. Мервин это понимал и не торопился нападать. Он замер, как и мы, и не знал, что делать. Хоть это был и старик, ростом Мервин выше человека головы на две. Торс не такой мощный, как у более молодых собратьев, но его рука в самом тонком месте была толще моей ноги в самом широком месте. «Тише, тише», — проговорил я, стараясь не делать резких движений. Я повернулся к своей и махнул им рукой. «Опустите оружие». Затем посмотрел в злобные глаза охотника и проговорил. «Сейчас мы по-тихому уйдем, тебя не тронем, но и ты не должен поднимать шум, понимаешь? Иначе нам придется тебя убить». Тварь смотрела на меня немигающим взглядом и шумно сопела. Ни хрена он не понимает, но я надеялся, что по моим жестам, интонации и мимике, Мервин поймет. Не такой уж он и дурак, если кабана из лука подстрелил. Обычной стрелой кабана не возьмешь, но у этого гада сам лук толщиной с небольшое бревно и стрела размером с почти копье. Такая человека насквозь прошьет и не заметит. Представляю, чего стоит их войско с луками. Спокойно, заговаривал я зубы седой твари. Все, мы уходим. Мои спутники спешно покидали плато. Я стоял и ждал, пока они уйдут, и смотрел в глаза охотнику. То, что я в них прочитал, заставило меня содрогнуться. Я понял, что произойдет дальше. Лишь только мы отойдет на несколько десятков шагов, Мервин поднимет тревогу и будет стрелять по нам из лука. Нам придется вернуться и напасть на него. Но живыми до твари доберутся не все. Кого-то он успеет пронзить насквозь. Здесь открытое место, и от стрел никуда не спрячешься. Оставшиеся в живых нападут на охотника. Он будет драться до последнего и, возможно, еще кого-нибудь убьет, а подоспевшая подмога прикончит остальных. Я не знаю, как я это понял. Будто заглянул в душу Мервину и явственно это увидел. Никогда раньше не замечал за собой такие способности. Может, это все магический подымок, что вселился в меня после смерти Инги. Я не обладал магией, но после того, как убил ведьму, чувствовал в себе скрытую силу. Знать бы еще, как ей пользоваться. Пошли. Тион обернулся и махнул мне рукой. Они уже успели отойти шагов на 20. Иду, сказал я. Шаг, другой, третий. Я проходил мимо Мервина, не сводя с него глаз. Он стоял так близко, что я почувствовал его зловонное дыхание. Было видно, как гнев клокочет в его груди. Его глазки налились кровью, он еле сдерживал себя, чтобы прямо сейчас не оторвать мне голову. Но выжидал, когда я тоже чуть отойду, и тогда можно будет стрелять из лука. Но я ждать не стал, с такого близкого расстояния я не промахнусь. Убить Мервина броском кинжала нереально, если только не попасть в... Я выхватил кинжал и коротким взмахом метнул его. Вжик, и клинок воткнулся в противника. Тот даже ухнуть не успел, упал замертво как подкошенный. Огромная туша лежала у моих ног и не дышала. Из глаза Мервина торчал кинжал. Клинок вошел почти по самую рукоять. Хороший бросок, подошел Тион и положил мне на плечо руку. Я думал, нам конец. Я тоже, улыбнулся я, вытаскивая из мозга твари кинжал и вытирая его о траву. Уходим, быстро. Возвращаемся в Кирн, вашего величества. Запыхавшийся гонец упал перед принцем Мирольдом на колени. У меня срочное донесение, напыщенный, похожий на мажорчика правитель Таниса на правах принимающей стороны сидел во главе огромного стола в совещательном зале своего замка. Гонец ворвался в самый разгар собрания военного совета, на котором присутствовали правители других государств и княжеств. Как командующий армией Граберга я тоже сидел в зале. Говори. Принц брезгливо наморщил изящный носик, тряхнув белой гривой накрученных волос. Кого-то он мне напоминает. Этот высокомерный взгляд, томные глаза и жеманность. Соску за рулем БМВ? Нет, какую-то другую тёлку. Вспомнил. Точно, он напоминает Зверева. Ваше Величество. Гонец оторвал от пола измученное лицо. Видно было, что он уже давно не спал. Мервины идут. Их войска в двух днях пути от нас. Тень страха пробежала по холеному лицу Зверева. Чтобы не выдавать своего смятения голосом, правитель Таниса отмахнулся от гонца и посмотрел на нас, передавая инициативу присутствующим. Слово взял король Дионис. «Сколько их?» — обратился он к гонцу. «Точно не знаю, ваше величество, но их армия затмила долину. Там, где они проходят, не остается ничего живого. Они сжигают все, и деревни, и поля. Благо все поселения давно пусты. Кто по лесам прячется, а кто в город сбежал? Кто их предводитель? Нам неизвестно, сколько мы не пытались проникнуть в их лагерь. Они словно звери, сразу чуют запах человека. Всех наших разведчиков обнаружили и сожрали живьем. В живых остался только я. Мне еле удалось унести ноги, лошадь моя пала по пути. Последние сутки я шел пешком. Спасибо тебе за ценные вести, поблагодарил Дионис. Гонец еще раз поклонился и вышел из зала. Наступила гнетущая тишина. Что будем делать, господа? Прервал тишину голос принца. Я с удивлением на него посмотрел, инициативы от него никак не ожидал. Будем держать оборону, нахмурилась королева Агата. Но в моем городе нет такой мощной крепостной стены, как в столице Апларии. В этом Кирн значительно уступает по Акральду. Что вы предлагаете, принц? Прошипела Агата. Бросить столицу Таниса на растерзание врагу? Теперь я понял, почему принц взял слово первым. Не из смелости, он хотел сбежать из страны. Ну почему же бросить? Развел руками трус. Мы заберем всех жителей и переселим их. Куда? Вмешался Камтур Элиат. В Акральд. Наша столица не вместит в себя столько беженцев. Если мервины возьмут город в осаду, мы не продержимся и двух недель. Голод и болезни из-за перенаселения скосят нас быстрее, чем вражеские стрелы. Тогда спрячем народ в лесу, а в город переселим только знать. Вы в своем уме, ваше величество? Не выдержал я. Треть горожан это дети. Как они выживут в лесу? Неизвестно, сколько будет продолжаться эта война. Не сметь со мной так разговаривать, взвизгнул мажорчик. А то что? Прищурился я. Сбежите прямо с совещания в Апларию. По залу раскатился сдавленный смешок. Я велю вас арестовать за неуважение к королевскому роду. Не унимался принц. Я командующий войсками королевства Граберг, процедил я. Чтобы меня арестовать, вам придется сначала объявить войну Грабергу. Принц что-то буркнул и замолк. Прошу прощения, ваше величество, продолжил Камтур Элиот, обращаясь к принцу. Но ловчий прав. Население Кирана более 10 000 человек, а с беженцами из деревень и того больше. Никто их не считал, но, думаю, численность людей увеличилась раза в два, не меньше. Вы сами видите, что творится на улицах. Все площади заставлены шатрами. Между прочим, чтобы их прокормить, платит не только казна Таниса, но и Апларии, Граберга, княжества Риут и купеческой гильдии. Мы помогаем вам и вправе сообща принимать решения, касаемые судьбы вашего народа, головастый мужик, подумал я про Камтура. Я считал, что Элиот только мечом махать гораст, этакий высокопоставленный солдафон. Хороший бы из него политик получился, ему бы ЛДПР возглавить. Решено, заключил король Дионис. Будем держать оборону в Киране. Да не тряситесь вы так, принц Миральд. Члены военного совета не будут находиться в осажденном городе. Мы не можем так ими рисковать. Сегодня же мы отправимся в Акральд, а здесь останутся наши командующие. Ловчие Камтуры Элиот. Нет, замотал головой Миральд. Я никуда не поеду. Я не могу оставить казну без присмотра. Драгоценности вам дороже собственной безопасности, удивился Дионис. Зачем мне жизнь, если я лишусь всего и буду нищим? Я остаюсь. Не такой уж он и малодушный этот принц, но жадный. Господин командующий, в мою палату в замке Мирольдов бежал стражник. Пополнение прибыло. Кто такие? Спросил я, пристегивая к поясу меч. Клирики. Что? Это жители государства отшельников, что на западной окраине материка. Да знаю я, кто такие клирики, отмахнулся я. Как они здесь очутились? Их никто не ждал. Не знаю, господин командующий, ответил стражник. Клирики всегда держались особняком, никто не надеялся на их помощь. Я распахнул двери и вышел на каменный балкон. С высоты башни замка было видно, как сквозь распахнутые городские ворота в Киран втекает серый поток людей. Их запыленные длинные до пят балахоны больше напоминали мешки, чем одежду. У каждого в руках длинный посох. Но это не посох путника, на конце палки тяжелый набалдашник с острыми стальными шипами, оружие клириков, подобие палицы на длинной рукояти. Говорят, монахи обращаются с такими посохами очень умело и по навыкам боя не уступаю опытным воинам. Я спустился вниз. В холле замка уже стояли Каллин и Тион. На правах моих помощников они тоже занял комнаты в королевском замке Мирольда. Элла я отправил в общие казармы. Он надел форму солдата Граберга. Военный совет покинул город еще вчера, и теперь самым главным здесь был Камтур, а я был назначен его заместителем. «Ты видел этих монахов?» – воскликнул Каллин. «Их рясы длиннее, чем юбки у деревенских баб. Как они будут биться в таком одеянии? В них же шагу ступить невозможно, чтобы не запутаться. А ты откуда знаешь?» – усмехнулся я. «Тоже юбку или рясу носил?» Мы с Тионом расхохотались, а Каллин открыл рот, чтобы прыснуть в ответ порцию яда, но его прервал скрипучий старческий голос. «Прошу заметить, господа воины, ряса нам никак не мешает участвовать в битвах. Если дело богоугодное, то одежда не помеха». Мы оглянулись, перед нами стоял высокий крепкий старик с длинной белой бородой и такими же белесыми волосами, аккуратно уложенными под медным ободком на лбу. Он напоминал библейского старца. Те же добрые глаза и чуть насмешливое выражение тонких губ, почти невидимых за густыми белыми усами. Рядом с ним стоял Камтур. Это старший клирик Санс. Представил нам незнакомца Камтур. Он привел к нам на помощь 1000 воинов. Монах учтиво поклонился и посмотрел мне в глаза. Я наслышан о новом командующем Граберга, убийце ведьмы Мервинов. Я не сразу понял, что старший клирик имеет в виду меня, и протянул ему руку. Меня зовут Ловчий. Я знаю, сухая ладонь старика сжала мою. В этом мире не принято приветствовать друг друга рукопожатиями, но почему-то мне захотелось это сделать. 100 лет не жал никому руку. И монах ответил на рукопожатие, как ни в чем не бывало, будто раньше всегда так делал. Присутствующие в удивлении уставились на нас, не понимая, что за жесты мы изображаем, Рука монаха оказалась крепка. Я почувствовал ее тепло, будто оно исходило откуда-то изнутри старца. Хотя какой он старец, видно, что дед крепкий, каких поискать. Если бы не церковный сан, бегал бы, наверное, за уличными девками и глушил ром в таверне. А так приходится блюсти честь мундира, вернее рясы. Рад, что вы присоединились к нам, старший клирик Санс, улыбнулся я. Но не сочтите за дерзость, в чем причина вашего решения, а чему вы удивляетесь? Спросил старик. Насколько я знаю, вы зоветесь отшельниками не просто так. Вы живете уединенно и обособленно на самом окраине Великого Материка. Вы никогда не вмешиваетесь ни в какие распри и войны. Войны и распри не вмешиваемся, ответил клирик. Но если опасность грозит целому миру, мы первые, кто встанет на защиту Божьих помыслов. Все мы люди и нам нечего делить, но грядет более страшное зло. Мервины, не люди, это посланники преисподней. Они призваны покарать людей за их грехи. Если мы их остановим, боги простят человеческий род. А если не остановим, тогда прощать будет некого. Разведчики донесли, что войско мервинов уже совсем близко. Камтур собрал военный совет. На нем присутствовали я, Каллин, Тион, старший клирик, командующий войсками Таниса, и другие командиры разного ранга. «Сколько мы сможем продержаться?» — обратился Камтур к городскому казначею, «если город возьмут в кольцо». Толстый лысеющий казначей прокашлялся и ответил, «Запасов еды хватит на месяц, если экономить, то на два. Если с нашей стороны будет много убитых, то еще протянем еще дольше». «Да», — Камтур задумчиво почесал гладко выбритую щеку, «если мервины разобьют лагерь под стенами Кирана и не будут штурмовать город, они спокойно могут дождаться, пока мы умрем от голода. Что вы предлагаете?» – спросил я. «Я предлагаю напасть первыми». «Что?» – возмутился Тион. «Вы предлагаете уйти из-под защиты стен? Мы ударим неожиданно и быстро», – продолжал Камтур. «Наша конница сомнет врага, а лучники ее прикроют. Затем в бой вступит пехота. Если ударим слаженно, то победа будет за нами». Я встал. «Вы были бы правы, Камтур, если бы мы сражались с людьми, но мервины – не люди. Наша конница их не сомнет, ударом кулака мервин может повалить лошадь. Наши стрелы причинят лишь царапины, а наша пехота не сможет пробить их доспехи». Разведчики сказали, что кожаные одежды враг сменил на железные латы. «Я настаиваю на своем плане», – зыркнул на меня Камтур. «Если останемся в городе, рискуем погибнуть от голода. Вы не видели мервинов», – процедил я. «А мне довелось с ними сражаться. Вы не знаете, с кем имеете дело. При всем уважении, Камтур, ваше решение отклоняется. Я не спрашиваю вашего мнения», — повысил голос Элиот. «Решением военного совета я назначен здесь главным. Я могу самолично принимать любые решения». «Ну тогда», — тихо проговорил я, — «нам придется вас убить». «Что? Я не позволю погубить город». Уже был поздний вечер, когда в дверь моей комнаты кто-то постучал. «Господин командующий», — в комнату вошел Эллу, на его лице читалось беспокойство. «Сколько раз тебе говорил», — проворчал я, — «для тебя я просто ловчий, господином командующим будешь называть меня в присутствии народа и солдат, а сейчас мы одни». «Да, ловчий, я понял. Что случилось?» «По твоему поручению я обследовал туннель городских сточных вод, что проходи под крепостной стеной, и кое-что обнаружил. Говори, это надо тебе самому увидеть». Я пристегнул к поясу меч и вышел вслед Эллам. Мы направились к подземным коммуникациям города, что отводили дождевую воду с улицы площадей. Узкий туннель находился на окраине в безлюдном месте и никем не охранялся. Он был наглухо запечатан толстенной решеткой со стороны города. Это стратегически слабое место в обороне, через него может пройти враг. Во время битвы я планировал выставить туда расчет копейщиков для охраны. А вообще, лучше бы его замуровать, но сейчас на это нет времени. Да и решетка вроде надежная, прутья с руку толщиной. Я подошел к ржавой решетке и внимательно ее осмотрел. Вроде ничего подозрительного. «Что не так?» – спросил я парня. «Низ решетки подпилен», – заявил он. Я закатал рукав и запустил руку в серую жижу. Сейчас русло туннеля почти пересохло, но во время дождей вода поднималась почти наполовину его высоты. Мои пальцы нащупали повреждения прутьев. Кто-то ослабил решетку, подпилив ее. «Черт, в городе есть предатели или предатели, твою мать, они готовятся принять врага через городской водосток. Какой нормальный человек готов впустить в родной город выродков-людоедов? Как ты это обнаружил?» Я с удивлением уставился на Элла. «Слишком много следов было вокруг этого места», — ответил он. будто кто-то долго здесь возился, но при этом внешне с решеткой все нормально. Пришлось прощупать ее снизу. Молодец. Похлопал я парня по плечу. Считай, сегодня ты спас город от захвата. Прикажешь замуровать вход, ты об этом кому-нибудь говорил? Нет, только тебе. И не говори, никто не должен об этом знать. Есть у меня одна интересная мыслишка. Мы поймаем предателя, не совсем, но обернем его усилия против тех, ради кого он старался. Неожиданно, где-то вдалеке, со стороны городских ворот, раздались крики. Вечернюю тишину разорвали удары городского колокола. Он звонил так, будто настал конец света. Мы вскочили на коней и поскакали на шум. Вот и городские ворота. Стражники на стене бегали и орали. Мервины. Они пришли. Глава 25. Утренняя дымка стелилась по долине, когда из тумана вышли полчища демонов. Громыхая железом, закованные в тяжелую броню с шипами на плечах, они затмили горизонт. К городу приближались мервины. Они пришли еще вчера вечером, но нападать не стали. Подарили городу бессонную ночь страха в ожидании собственной смерти. «Идут, идут!» — кричали стеновые стражники и махали сигнальными флагами. Затрубили горны, гул барабанов раскатился по долине. Киран вмиг опустел, горожане поспешили укрыться в своих домах, наглухо заперев двери и ставни на окнах. Так было им спокойней, но все понимали, что если враг возьмет Киран, хлипкие ставенки не спасут, а может, вообще станут ловушкой, когда враг сожжет город. Утреннее солнце, будто испугавшись, спряталось за тяжелыми тучами. Грифы кружили над землей в предвкушении мертвечины. Они чуяли смерть, чуяли приближение великого пиршества. Я взобрался на главный бастион крепостной стены над центральными воротами и осмотрелся. Горизонт затянула чернота из многочисленных отрядов варваров. Они шли, сомкнув ряды, сжимая огромные мечи и копья. Лишь их командиры восседали верхом на огромных лошадях-тяжеловозах. Простая бы лошадь не выдержала таких громадин. Словно нечистоты мервины темно-серых тусклых доспехах растекались по зеленому океану долины, обволакивая город со всех сторон. Эх, бляха, маловато крепостная стена, что окружала город, высотой всего метров 5. Не готовился принц Миральд к войне, а зря. Хочешь жить в мире? Нападай первым. Наши войска выстроились по гребню стены, поглядывая из-за каменных зубьев бруствера на врага. Под стеной столпился немногочисленный люд. Это были смельчаки-добровольцы из числа горожан, что пришли помочь. Они готовы были подносить камни, бревна и помогать раненым. Я снял шлем и огляделся. Отряды сборного войска всего великого материка ждали речи от командира. Народ затих, даже ветер на миг перестал играть листвой. Проникшись атмосферой предстоящей битвы, я поднял меч, обращаясь к народу и солдатам. Жители великого материка, грядет великая битва. Мой голос раскатистым эхом разнесся над городом. От ее исхода зависит не только наша жизнь, но и существование всего людского рода. Сегодня здесь собрались воины всех государств, чтобы дать отпор нелюдям. Они убивали людей и жгли деревни, но сегодня Киран камнем встанет у них на пути. Пусть твари подавятся им. Мы убьем каждого гада, кто посягнет на наши жизни и жизни наших близких. Ура! Ура! Заорал люд и замахал руками. Воины подняли мечи и копья. Эту речь должен был сказать Камтур Элиат, но почему-то его нигде не было. Наверное, проверял оборонные укрепления перед битвой. Хотя я уже все давно проверил сам. Орда мервинов приближалась. Уже просматривается оскал лиц, размалеванных для устрашения красной глиной и белым пеплом. С их клыков капала голодная слюна. Уже слышен их гортанный говор, больше похожий на клекот грифов-падальщиков. Словно демоны, покинувшие преисподнюю, они стекались к столице Таниса. Их на удивление стройные боевые ряды перемежались длинными приставными лестницами, вырубленными в окрестных лесах.